it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Мы продолжаем курс лекций о доксах и парадоксах времени. Сегодня мы поговорим о времени в философии Гегеля. На самом деле, конечно, Гегеля надо понимать в общем контексте истории философии, истории западной мысли. Для нас принципиально, что он был учеником и последователем в значительной степени Фихте. Фихте, в свою очередь, был последователем Канта. И Кант, безусловно, на Гегеля оказал огромное впечатление. Еще влияние Шеллинга было фундаментальным на Гегеля. Шеллинг – это отдельная тема. Мы о нем поговорим в отдельной лекции. Так вот, что важно? Важно, что Гегель ставит перед собой принципиальную задачу освободить Канта от неуверенности в отношении динкансих, вещи в себе. С точки зрения Гегеля, вот эта осторожная, немножко пассивная позиция того самого кантовского чистого рассудка, который и есть пассивный интеллект перед лицом внешних вещей, с точки зрения Гегеля, это слабость определенная. Он, так же, как и Фихте, в каком-то смысле стремится достроить внутреннее интеллектуальное духовное начало до своего абсолютного могущества. То есть Гегель, как и Фихте, признает большое «я» в центре вещей, то есть инстанцию того, что Гегель называет духом или субъективным духом, духом в себе. Это первичное состояние духа. И в этом отношении интернальность у Гегеля становится еще более интернальной, чем у Канта. В этом он следует Фихте, потому что если Кант, как мы говорили, сохранял определенную неуверенность относительно того, что стоит в центре рассудка, то есть той радикальной субъектности, которая находится в центре рассудка, Фихте на это место, такое условное или чисто морально-прагматически предполагающееся Кантом, Фихте на это место поставил твердую инстанцию «я», большого «я», и Гегель в этом отношении согласен с Фихте. Но ему важно не просто наметить ту диалектику, которая есть уже у Фихте, когда есть «я» и «не я», центр и периферия, на периферии «не я», в центре «я», между ними сознание. Причем Фихте как раз показывает, что вот эта территория, где находится пассивный интеллект между центром и периферией, вот эта территория представляет собой хиатус, то есть разрыв, некоторую бездну. И большое «я» взаимодействует с периферией, с «не я» не просто путем прямым, а путем через бездну, прыжком, перепрыгивая через бездну. И отсюда довольно драматичный, разрывный характер интеллекта как такового. Рассудок несет в себе вот эту бездомную разорванность, потому что он всякий раз вынужден соотносить две взаимоисключающие друг друга реальности – «я» и «не я». И точка «не я», которая зажигается в «я» как малый субъект, как точка, наоборот, точка «я», которая зажигается в сфере «не я» как малый субъект по отношению к большому субъекту, находящемуся в центре, вот эта точка малого «я», которая прилежит в сфере «не я», относится к большому «я» проблематично. Здесь существует некоторая драма, некоторый раскол, некий обрыв, и этот обрыв, собственно, делает проблему рациональности очень, очень, очень тревожной. Проблему рациональности делает разорванной, делает проблематичной, делает такой критической в каком-то смысле. Отсюда картина Фихте гораздо более болезненна, менее благополучно, чем в таком спокойном, немного пессимистичном, одновременно полностью уверенном в себе рационализме Канта. А у Гегеля это драматизм разрыва между «я» и «не я» Фихте приобретает совсем уже апокалиптический характер, и поэтому драматизм гегелевской философии, он еще более обострен, чем даже в случае Фихте. Отношения «я» и «не я», и так уже проблематизированные у Фихте, у Гегеля приобретают характер жесткого антагонизма. И вот это предопределяет особенность его диалектики. Эта диалектика крайне драматична. Это как трагедия древняя, в которой происходит разрыв, проблема, катастрофа, которая потом восполняется. Собственно, диалектика Гегеля – это предел философского драматизма и философской трагичности. Соответственно, давайте посмотрим, как понимает проблему времени Гегель. Сразу следует обратить внимание на то, что гегелевская диалектика, знаменитая гегелевская диалектика, тоже может быть рассмотрена как некоторые такты того, что можно назвать не столько даже темпоральностью, то есть временем, сколько историей. То есть у Гегеля существует представление о метафизической истории. И эта метафизическая история состоит из трех главных моментов. Это, конечно, не время, это гораздо что-то большее. Это нечто принципиальное, но это последовательность. И эта последовательность, если угодно, имеет в себе некоторую диахроническую структуру. Вначале идет первый момент, потом второй, а потом третий. И вот это одно, потом второе, потом третье, в общем, порождает вот эту линию линейного времени, того иранского или христианского эсхатологического времени, с которым мы уже имели дело. В этом отношении Гегель принадлежит к мыслителям эсхатологического толка. Для него вся история имеет и начало, и конец, и все элементы этой истории наделены фундаментальным метафизическим значением, и эта история может быть взята как прообраз времени. То есть метафизическая история – это не надстройка над временем, а это, если угодно, метафизический праисток времени. Это некое огромное время, даже более чем духовное, такое метафизическое время, даже трудно сказать, какое абсолютное время, можно сказать. Вот это абсолютное время совпадает с метафизической историей, которая является выражением гегелевской диалектики. Давайте посмотрим основные моменты этой диалектики, которую саму по себе можно рассмотреть как повествование о фундаментальном времени. Трудно даже найти этому времени диалектических моментов Гегеля какое-то какое-то точное название. Сам Гегель никогда не называет эти диалектические моменты расположенными во времени. Нет, это нечто гораздо более фундаментальное. Это праисток времени. Да, мы столкнемся чуть позже с тем, как эта метафизическая история аффектирует темпоральность, уже более имманентную, более понятную. Но все равно вот изначально надо понять, что это история, метафизическая история трех моментов или суть гегелевской диалектики мыслится вне природы, вне бытия, вне времени, пространства, вне всякой атрибутики, как некоторая абсолютная система координат или абсолютная стрела. И вот эта стрела состоит из трех моментов. Первый момент, который Гегель описывает как логико-метафизический момент. Или иначе, это дух в себе. Дух в себе представляет по Гегелю некоторое содержание логико-метафизических тезисов. То есть это законы логики, это законы математики, это законы геометрии. Это базовые законы метафизики, которые не предполагают ничто, никогда, ни одну из категорий, ни есть, ни не есть. Более того, если мы будем сравнивать, какой статус бытия у логического закона по сравнению с другими формами бытия, которые нам известны, это бытие логического закона будет просто небытием, полностью небытием. В этом отношении, по сравнению со всей природой и со всем тем, что есть, в мире тел, в мире присутствия, в мире наличия, все это, вот это логико-метафизическое начало, оно чисто не есть, оно просто небытие, оно nichts. И по отношению к природе это, оно выступает как абсолютный негатив, источник негации. Но это негация не разрушительная или не нигилистическая, это негация аффирмативная, это негация, которая отрицает все находящееся в становлении именно потому, что она, эта негация содержит сразу в себе то, что в становлении только становится. Поэтому одновременно с негацией, с небытием этой логико-метафизической инстанции или духа в себе можно сказать, что мы имеем дело с вечностью, потому что это никак не зависит от времени, есть всегда, есть вне всего. И одновременно с пространственностью сближает эту инстанцию то, что здесь все одновременно, как в пространстве, вещи находятся одновременно. А, соответственно, это вечность и постоянность, неизменность. Одновременно, так как дух здесь пребывает в себе, и он не является духом для других, он не является раскрытым. То есть он скрыт сам в себе, тождествен самому себе и ничему больше, и исключает все остальное. Поэтому аффирмативность или созидательность, позитивность, лучше сказать, этого первого тезиса или первого момента трехфазной секвенции представляет собой одновременно «да» для самого себя и «нет» для всего остального, кроме самого себя. То есть это такое закрытое «да», закрытая аффирмация, в которой содержит в себе все возможное содержание, всего, мысли, ума. Но это еще не ум, потому что ум – это уже коммуникация, это для кого-то и для себя, и не для себя. А это ум для себя, поэтому он и не ум, поскольку никто не может свидетельствовать о нем и сказать о нем в этой инстанции ничего, есть он или нет, умный он или не умный, равно ли А или не равно, потому что нету А. То есть есть закон А равно А, закон тождества, а А нету, то есть еще нету. Поэтому законы, которые действуют здесь, они действуют в нигде, то есть в первой инстанции, их еще нету того, ничего того, где бы им действовать. И поэтому эта инстанция представляет собой чистый негатив по отношению ко всему, что есть. И тем не менее это является базовой аффирмацией, тезисом или первым началом гегелевской метафизики. История начинается с этого. И это одновременно вечно, это никуда не уходит от своего места, это есть всегда, это несмотря на то, что это есть и часть истории, одновременно это есть нечто принципиально предысторическое, надисторическое. Это и в каком-то смысле конец истории, и ее отсутствие истории в этом отношении. Это не время, а это первый момент, дух в себе. Он отличается следующим, что он несет в себе законы, но не содержание. То есть в нем еще нет бытия никакого. И когда эта инстанция, например, если соотнести дух в себе с каким-то бытием, с любым, с какими-то процессами, с временными пространственными секвенциями или событиями, или цепочками и рядами, воздействие этой инстанции на все последующее, то есть на бытие, будет исключительно разрушительным. Это просто полное уничтожение всего. Одновременно это некоторое самодостаточное божество. Конечно, это инстанция сугубо божественная по Гегелю, закрытая, но одновременно она имеет логико-метафизическое содержание. Оно не пустое. Оно уничижительно для всего остального, но само по себе, как источник уничтожения всего остального, оно позитивно. Оно позитивно только в себе, а для всего остального оно негативно. То есть вне самого себя оно уничтожает. В самом себе оно не уничтожает, потому что нечего уничтожать, ничего еще нет. И вот эта вот очень тонкая инстанция, которая является духом по Гегелю, но как дух оно еще не познано, не обозначено. И в этом состоянии дух еще, если угодно, не дух. То есть это или дух в себе. А дух в себе, сказать, что что-то есть только в себе, значит сказать, что это не есть то, что оно есть, потому что что-то есть что-то только для другого. Соответственно, это еще как бы преддух. Да, там есть логические законы, да, и там есть метафизические основания, но это не быть уничтожающее небытие, которое предшествует всему. Очень интересная инстанция. Вот в левом гегельянстве эта инстанция в силу ее парадоксальности, в силу ее такой метафизической трудности, она была отвергнута, и левое гегельянство и марксизм начинают со второй инстанции. Но эта первая инстанция для самого Гегеля и для полноценного гегельянства является самой главной. Если мы ее о ней забудем, если мы ее отложим, то гегельянство рухнет. Поэтому это труднейшая инстанция, она является главнейшей одновременно у Гегеля. Если мы ее правильно поймем, дальше мы поймем все остальное верно. Если мы ее статус хотя бы метафизически четко осознаем. Теперь перейдем ко второй инстанции или ко второму моменту этой гегелевской трехфазовой диалектики, где находится по Гегелю природа. Под природой Гегель понимает следующее. Под природой он понимает совокупность или единство таких понятий, как материя, время, пространство и движение, и сила. Итак, материя, время, пространство, движение и сила представляют собой изначально нечто одно, совокупно называемое природой, и то, чем является природа, вот в таком, как тождество, единство материи, пространства, времени, силы и движения, это является абсолютной негацией первого духа в себе. То есть, вот если мы посмотрим на дух в себе, то все, что не будет духом в себе, а все будет природой. Соответственно, но эта природа есть одновременно чистое отрицание духа в себе. В каком-то смысле это такое отрицание, которое очень нравится духу в себе, потому что дух в себе и считает, что ничего нет, кроме негатива. И тем не менее этот негатив этой природы, негатив по отношению к духу в себе, тем не менее парадоксальным образом, будучи чистым отрицанием духа в себе, приобретает некоторое бытие. Бытие сплошным образом отрицательное. То есть природа есть негация духа. И негация духа означает, что ее как таковой по отношению к духу нет. Но то, что она есть как то, что атакует вот этот дух в себе и стремится представить его как несуществующим. Потому что природа может существовать только если дух в себе не существует. Но он, поскольку он в себе, он и не существует для чего-то другого. Соответственно, второй момент, вторая фаза гегелевской диалектики означает двойное отрицание. Дух в себе отрицает природу, природа отрицает дух. Вместе они отрицают друг друга, и бытие одного исключает жесткое бытие другого. Соответственно, это никакое не творение в классическом понимании, не какое-то не переливание из обильного Бога в мир или какое-то отдельное его дополнительное творение. Это наоборот. То есть вот природа обладает чистым отрицательным значением. Природа есть отрицание отрицающего все духа в себе. То есть дух в себе скорее сжимается, чем расширяется. И вот это вот высвободившееся после сжатия духа, который есть нигде, и когда он есть в ничто, никогда, вот эта освободившаяся территория, когда дух сжимается еще больше, вот это, как в доктрине Цимцум, в Каббале, это вот и создает предпосылки для природы, и она же материя, она же движение, она же сила, она же пространство, она же время. И все это вместе. То есть все вместе это природа, не по отдельности. И все это существует совокупно и сразу, и потому что все это является отрицанием соответствующих логических положений внутри этого духа в себе. Каких положений? Ну, например, материя – это не дух. Соответственно, материя – это у Пугегеля контрдух. Это не просто не дух, а это то, что отрицает бытие духа. То есть бытие материи отрицает бытие духа. Материя есть не просто не дух, который безразличен, не дух, а что-то еще. Нет. Материя – это именно антидух. Это привативная оппозиция духу, которая существует, только уничтожая дух. Вот материя есть то, что убивает дух по Гегелю. Соответственно, вот материальность является наиболее полным названием второго элемента гегелевской диалектики. То есть материальность природы и есть, собственно говоря, признак того, что речь идет о втором начале, которое является негацией первого начала. А материальность – это то, что убивает дух. А материя – это агрессивный прыжок зверя, хищника, который поглощает, разрывает и уничтожает свою жертву. В этом отношении она хотела бы быть именно этим львом или тигром в прыжке с разинутой пастью, если бы на месте духа в себе стоял обычный кролик или антилопа, но там стоит лучник, там стоит тот дух, который является актором, он является активным началом, и поэтому дух в себе пускает в тигра в прыжке, материального тигра в прыжке, который хочет его разорвать, стрелу негации. Это абсолютное могущество стрелы негатива, которое поражает нападающую на него агрессию материи. Дух и материя находятся в жесткой оппозиции, но они стремятся только к одному – убить друг друга. При этом дух способен это сделать, а материя нет. Но дух, тем не менее, убивая материю, конституирует ее именно как не себя. То есть, в принципе, этот выстрел стрелы духа в наступающую хищную хватку тигра материи одновременно не просто убивает эту материю, но и творит, если угодно, конституирует эту материю тем, что она что убивает ее, как то, что стремится приблизиться к этому духу. Дух, отвергая материю, пуская ее в периферию, выбрасывая и на далекий горизонт, и там и создает ее. То есть он как раз этот выстрел, это убийство или негация со стороны духа материи – это конститутивный с точки зрения материи акт. А вот попытка материи напасть на дух – это деструктивный акт, потому что материя – это чистый минус, и никакого плюса, кроме вот этой агрессии, в себе не несет. Поэтому материя и дух находятся друг с другом в таких вот жестких отношениях. Дальше. Дух в себе вечен, а, соответственно, в материи отблеском является время. То есть время как не вечность. Вечность – это все вместе, всегда и сразу. Время – это сукцессивно, постепенно, одно за другим, и, соответственно, не вечность. Смысл природы как не вечности в том, чтобы отрицать вечность. Это еще один прыжок. Как вот материя бросается на дух, так все материальное, все, что входит в понятие природы, все остальное – время, пространство, движение и сила – также являются частями или аспектами этой атаки. То есть материя – это тигр в прыжке, а, скажем, зубы или лапы, или шерсть, поднявшаяся дыбом, или желтые глаза тигра – это отдельные части этой материи, то есть время, пространство, движение и сила. Все это свойства этого прыгающего тигра, который как пружина выбрасывается на субъекта. Соответственно, точно так же, как материя нападает на дух, так же по Гегелю время нападает на вечность. А вечность парализует время, делает время, убивает время, выбрасывает за свои пределы и тем самым конституирует. Пространство – это то, что убивает внепространственность духа. Дух не имеет места. И в этом отношении природа имеет. И место бросается на не место, и тут происходит тот же самый удар. Дух в себе поражает стрелой негации вот эту атаку пространства, и пространство рушится и слипается со временем. Еще важно, дух неподвижен. Дух в себе, вот это первое начало неподвижно, а второе начало, следующий момент, наоборот, есть движение. Это движение стремится вовлечь в себя неподвижность, снова получает стрелу, снова отбрасывается за пределы неподвижности, и там, на периферии, становится движимым этой неподвижностью. Не будь этой неподвижности, не было бы движения. Таким образом, дух, который и сила. Сила – это дюнамис по-гречески, то есть возможность, пассивность. Сила хочет быть, она хочет стать действием, а субъект в себе – это, наоборот, энергия. То есть по-гречески это действие, это аристотельское определение. Здесь Гегель в каком-то смысле повторяет некоторую драматическую или агрессивно-динамичную, агрессивно даже конфликтную модель аристотелизма. И вот здесь сила, которая для Аристотеля это чистая возможность, которая еще не активированная возможность, она бросается на действие, чтобы его разорвать. Но действительность возвращает силу к его греческому понятию возможности. И из эластичности, то есть как пружина развертывающаяся, превращает силу в нечто пластичное. То есть сила становится не сопротивлением, возможность действия, а наоборот послушной опорой. И так творится эта материальная природа. То есть материальная природа творится путем не продолжения и экспансии центра вовне, как в феноменологии, или как у Аристотеля, или как у неоплатоников, а становится... Природа творится путем радикальной негации. Сама она есть негация духа в себе, и дух в себе творит природу как негацию. Негацию того, что претендует на альтернативность. Между ними существует таким образом жестко эксклюзивное отношение. Либо дух, либо природа. Для природы природа есть отрицание духа в себе, дух в себе есть отрицание природы. Поэтому они выступают антитезисами друг для друга. При этом антитезис субъекта в себе успешный антитезис, а второй антитезис по отношению к нему природа является менее успешным антитезисом. То есть дух – это настоящий источник абсолютной негации, а материя является продуктом этой негации и попыткой обернуть, осуществить инфлексию этой негации, направив разрушительную агрессию этой негации на ее источник. То есть это некая зеркальная или складка определенная, или зеркальное отражение изначальной негации, связанной с логикой метафизическим началом негации, исходящей из этого логика метафизического начала. И природа является как раз обратной негацией, контрнегацией, инфлективной, такой инверсной негации. При этом негация и существование природы является результатом успешной негации со стороны субъекта в себе, потому что ничего кроме него нету и ничего подобного ему нету. Природа совсем не подобна субъекту в себе, и именно в этом качестве она начинает быть. То есть здесь не то, что природа случайно или лишь возможно. Нет, природа абсолютно не случайна, но она обратна. Вот в чем важнейший замысел Гегеля, что он строит как бы обратный креационизм. Здесь мы немножко подождем и обратим внимание на то, что вот такая структура природы, как агрессивные антитезы духа и как результат негации духом всего остального, напоминает в каком-то смысле дуалистическую концепцию или метафизический дуализм. То есть природа оказывается неким темным началом, противостоящим светлому началу духа. И мы были бы вправе ожидать, что эта природа будет описана в терминах Ньютона. То есть Ньютон, собственно говоря, и порождает такую, или конституирует такую отрицательную природу, которая основана на лжи, на негации, на псевдологии и на законах, которых не существует в духе. То есть это вселенная Ньютона, которая существует вне сознания, полностью вне сознания, которая обладает самодостаточными фатальными законами Рока и таким же экстернальным богом-творцом, Ариманом, дьяволом, который является создателем физической картины мира науки нового времени. Вот, казалось бы, Гегель, чутко прислушивающийся к физике нового времени, мог бы предать и согласиться с ньютоновским описанием природы в себе, природы, из которой, собственно говоря, Ньютон и стремится извлечь все знания о ней. То есть вот фактически мог бы согласиться Гегель с тем, чтобы признать оправданность этой черной обратной стороны бытия, то есть даже не бытия, а обратной стороны духа как материи. И в принципе, это почти и происходит. То есть природа в понимании Гегеля как отрицание духа в себе уже действительно обретает некоторые чисто обратные, такие антилогические, если угодно, демонические, дьявольские черты. Перевернутый мир, им становится природа. И осталось только одно – постулировать, как в случае Ньютона, некоторого автономного творца этой вселенной с другой стороны, то есть стороны противоположной духу в себе, и, казалось бы, после этого можно было бы просто принять и уравнять в таком фундаментальном дуализме Ньютона и Гегеля. То есть если бы Гегель сделал еще один шаг вовне, вот метафизический шаг вовне за эту негацию, которая является природа, и сказал бы, вот Есть еще одна, один уровень, которым бытия истоковый для того, чтобы эта природа была создана, он бы фактически признал существование второго творца. То есть вот первый творец скрывается, добрый творец или дух, он скрывается, сосредоточив в себе, а у вот этой его негации обнаруживается некий еще один такой творец, и тогда бы вот этот черный творец фактически был бы богом Ньютона и был бы признан такой теологический, зороастрийский, маздеистский дуализм. Но как бы близко картина этой негативной природы у Гегеля не подходит к ньютонианской, даже в некоторые законы, и закон сил, закон тяготения, Гегель в ньютоновской картине мира признает, то есть его природа, природа Гегеля, как второй элемент этого, этой трехфазной диалектической схемы, очень напоминает вселенную физиков нового времени, Галилея и Ньютона, весьма напоминает, не очень, но весьма напоминает, скажем так, да, напоминает. И тем не менее, Гегель не придает этой вселенной, этой природе как таковой, статуса полной автономии. То есть и автономии, или еще более внешнего экстернального принципа. Он остается в рамках монизма, не признает у этой вселенной другого внешнего творца, организатора, и поэтому он, подойдя практически к тематике экстернализма, почти вывесившись уже за пределы интернального круга в сторону и экстернализма, и признания экстернальности, он этого не делает последнего шага. А он говорит, нет, это все равно, эта отрицательная природа связана, пусть отрицательно, пусть негация, здесь можно вспомнить хиатус Фихте, который, когда Фихте говорил, что между «я» большим и «я», малым, который находится внутри, не я, существует вот это пространство рассудка, пространство проблематичное, пространство разорванности. Гегель еще больше радикализирует эту обратность, эту негацию между духом себе и природой. И тем не менее, при том, что между ними связь только отрицательная, эта связь есть. И соответственно, природа не становится полностью автономной по отношению к духу, потому что ее удерживает от этой автономии именно жесткая обратная связь. То есть, по большому счету, природа не суверенна по отношению к логико-метафизическому началу, но антитетична. И она контр-логика метафизическое начало. И то, что она является контр-метафизикой природа или контр-логикой, то это означает, что она все-таки какую-то связь с логикой и с метафизикой сохраняет. Хотя и обратную. Это вот очень тонкий момент, и мы сейчас его проследим на примере представления об атоме. Вот смотрите, когда ранний Гегель еще до «Феноменологии духа» в своих работах, космологических работах, в своей физике, кстати, крайне важной части его учения, физика Гегеля, как правило, мало ей уделяется внимания. Так вот, в этой физике Гегель говорит о том, как происходит негация логически метафизической точки. То есть точка, как прямая нулевой длины, площадь или пространство, плоскость нулевой площади или сфера нулевого диаметра, это чисто математическая или логическая инстанция. Это, в принципе, и есть субъект, дух в себе, субъект в себе. Это точка. И вот, соответственно, когда Гегель рассматривает, как эта точка подвергается негации в природе, то есть в материи, пространстве, времени, силе и движении, он говорит, что это точка, которая переходит из точки первой инстанции в точку вторую инстанции, то есть в точку природы, как логика метафизическая точка превращается в природную точку или в точку, которая уже есть, в отличие от этой точки, которой пред есть. Вот казалось бы, в этот момент он, если бы он полностью принимал ньютонианские параметры этой экстернальной модели, он бы сказал: атом, атом. Точно так же, да, это будет не точно, не точно точка, но это будет именно он, атом и пустота. Таким образом, вот эта точка и ее отсутствие из логики метафизической инстанции в негации в природе превращается в атом. А Гегель говорит нет. Гегель говорит, что эта точка не превращается в атом. И вот это самое главное. То есть он отвергает атомизм, он отвергает самодостаточную онтологию внешнего мира, то есть экстернальную модель. Левые гегельянцы, Маркс и другие левые гегельянцы, может даже не такие крайне левые, как Маркс, они как раз путем упразднения этого первого начала, духа в себе, начиная сразу с материи, они, для них никакой проблемы признать атомов нет. И они могут построить гегельянскую физику только без первого начала. Это урезанное гегельянство без первого принципа. Сразу начинаем с материи, сразу начинаем с антитеза. Причем непонятно тогда антитеза чему, если нет первого начала. Ну и вот эта природа становится, в свою очередь, главным тезисом, а не антитезисом. И дальше уже признание атома, поскольку природа первична, вполне как раз и даже логически требуется в такой картине, но не у Гегеля. Вот почему так важно, я хотел сказать, подойти и влепить пощечину левым гегельянцам. Но я подумал, что это слишком брутально будет звучать, хотя одновременно, готовясь произнести эту невежливую фразу, которая вызвала еще более невежливые действия, что бы надо было бы сделать с левыми гегельянцами, увидев их даже на далеком расстоянии, я подумал, ну вот святой Никол, наш учитель и покровитель, заушил когда-то арию на Первом Никейском соборе. Услышав, что ария отрицает божественность креста и, соответственно, подрывает основу в тринитарной богословии, мягкий, добрый, благой Никола, который только спасает и помогает всем, даже не заслуживающим его спасения, он приходит и поднимает руку и дает сильнейшую пощечину еретиарху арию. И вот этот сильный и злой, такой агрессивный жест самого доброго из людей, самого милосердного, самого чуткого, он все-таки, мне кажется, очень важен. Если бы он всем раздавал пощечины, были и такие святые, которые воевали за правое дело, мы их тоже ценим. Но когда человек, который никому не причинит зла, никакой маленькой пылинки, насекомому, вдруг поднимают руку на ересиарха, вот его надо понять. То есть просто врагов, там, злодеев, палачей не трогай, не трогай, смирись. Но если ты увидишь того, кто лжет относительно богословского начала, тогда рука действительно поднимается, и дальше следует жестокий удар в челюсть. Вот такой жестокий удар в челюсть необходимо нанести левым гегельянцам, которые отрицают первую часть гегелевской диалектики, начиная со второй. Вот они не просто извращают Гегеля, они ересиархи гегельянства. Они разрушают изысканную, тончайшую метафизику Гегеля, превращают в абсолютную помойку. Вот у них атом и будет иметь полностью право на существование. И, соответственно, вот что с такими людьми, с левыми гегельянцами сделать? Я думаю, сжечь. Сжечь безжалостно, причем вырезая их место в истории философии с самого начала. То есть Гегель – это только Гегель, это никогда не Гегель, прочитанный Марксом или кем-то еще. Левое гегельянство – не гегельянство. Вот это полное, ну как сатанизм не является христианством, ну мы можем сделать, провести разницу. Да, они тоже говорят, там в Евангелии есть упоминание сатаны, да, сатана выдает себя за Бога. Но на все, на этом заканчивается сходство. Вот так же левое гегельянство относится просто к гегельянству как таковому, как к сатанизму, к православию. Вот это очень важно с философской точки зрения. И поэтому, когда рассказывают, что у них же диалектика, у них же борьба, у них же гегелевские принципы, тезис, антитезис, синтез тоже присутствуют, но вот это вот чушь собачья. Либо мы понимаем Гегеля, либо мы читаем Гегеля, либо мы просто записываемся в такие вандалы, которые берут и рисуют на прекрасном полотне какого-то гениального художника какой-то там рекламный знак и пытаются выдать это за произведение искусства. Это просто вандализм. Левое гегельянство – это вандализм по отношению к гегельянству. Это не гегельянство, это хуже, чем не гегельянство. Уж лучше были бы просто вот чистыми материалистами, занимались какими-нибудь физическими опытами, механическими конструкциями. Вот вы засоряете, левые гегельянцы, территорию духа просто. Идите вон, раз и навсегда. Вот не мешайтесь под ногами. Давайте мы вас выпилим из истории философии, вас больше не будет. Потому что ваше прочтение Гегеля является не просто нелегитимным, оно является кощунственным. Прошу прощения за это отступление, но представь себе левого гегельянца, я не сдержался. Итак, дальше возвращаемся к тому, во что превращается точка духа, логико-метафизическая точка духа у Гегеля при переходе к второму тезису, к материи. Вот это самое важное. Гегель говорит, что при этом переходе из точки возникает антиточка. Эта антиточка не есть атом. Вот самое главное. Эта антиточка, то есть продукт негации точки, не дает нам материальную точку. Оно, чем является атом? Оно не дает нам точку как таковую, оно дает нам антиточку. В чем антиточность этой точки? Во-первых, она сразу же, поскольку мы переходим в единую область движения материи, времени, пространства и силы, эта антиточка сразу же превращается в часть континуума. Она настаивает на том, что она одна и для себя, и в этом ее, кстати, ее негатив, ее негация, поскольку если она настаивает, что она одна для самой себя, и она не является при этом духом, и логико-метафизическим понятием, то она осуществляет какую-то страшную аберрацию. Она говорит о отдельности и самодостаточности, суверенности и индивидуальности того, что заведомо никак не индивидуально, не может быть индивидуальным. То есть эта антиточка обладает претензией быть точкой, черной негацией. Но она не может быть точкой, потому что точка уже есть. Это точка дух в себе. Еще одна точка невозможна. Она является негацией прежде предыдущей точки. И поэтому обладать даже относительным бытием внутри природы, она может только путем того, что эта антиточечность, эту негацию самой себя превратить в совокупность таких касательных искривлений. То есть эта точка становится другой точкой. Не только собой, а другой, как континуум. Замысленная или как бы начатая, как бросок тигра материи на жертву духа в себя, она отбрасывается назад, но сохраняет свою агрессивную интенцию. Она хочет быть точкой, но она не может ей быть, потому что именно благодаря негации духа, дух отрицает материю, и тем самым эта точка не может быть в материи. Значит, материальной точки как таковой нет, атома нет, а зато она становится частью линии, частью прямой линии, кривой линии, кругового движения. Она входит в движение, это обязательно точка движется и для себя, и не для себя, и для других. И она оказывается как раз всем, чем угодно, только не точкой. Поэтому она и есть антиточка. И вот поэтому атома нет, а на месте атома стоит что-то другое. Волны, какие-то сложные конфигурации, сложные слои, перекрещивающиеся ткани, все что угодно, только не атом. Соответственно, именно атома нет, потому что отношение между духом и природой обратное, поэтому атома нет и не может быть. И при этом еще и второй момент – природа не автономна, она не самодостаточна, и в этом отношении не может выступать как носительница атомов, то есть изначальных точек. Все, с Демокритом и с Ньютоном покончено, их выбрасываем на помойку, И, соответственно, начинаем думать в гегелианских категориях. Иными словами, точка в материи – это уже не точка, не одна точка. А вот тогда-то понятно, что эта точка условно присутствует в прямых, плоскостях, в объемах, начинает двигаться и начинает развиваться во времени. То есть вот точка, которой нет, антиточка – выражается совокупностью антиточечных ансамблей, которые стремятся быть точкой, но не могут. То есть точка – это лишь претензия, это часть этого прыжка материи на жертву, которая поражается в сердце стрелой субъекта в себе. И вот именно то, что субъект в себе таков, делает антиточку как основу материальной пространственности или природной пространственности, делает ее антиточкой, то есть чем-то отрицательным и не точкой одновременно. Она антиточка и не точка. Антиточка – это претензия быть все-таки точкой, а не точка – это невозможность ей быть. Так ее эластичность, то есть стремление быть чем-то, что хочет сохранить свою форму, эластичность, ее обрезается, этой антиточки, и превращается в пластичность. Из эластичности мы переходим к пластичности. И так эта несуществующая антиточка конституирует пространство и одновременно время, и одновременно силу, и одновременно движение, и одновременно материю. Но это антиточка. Вот это вот очень фундаментальный момент. И когда Гегель пытается найти имя для этой антиточки, он высказывает совершенно грандиозные вещи. Он говорит, правильно назвать эту точку звездой. Смотрите, какой вообще вот взрыв, какой прыжок мысли. Не атомом, но звездой. Или еще, что такое звезда, дальше рассуждает Гегель. Это солнце, которое светит для самого себя. И даже он использует такой термин «selbstsonne». Само солнце, солнце для себя. А солнце для себя, но оно испускает лучи. Звезда отдельно от других звезд, она отстранена от них. Она хочет быть такой же точкой, как логическая точка, но она не может быть. Поэтому она включена в пространство, во время, и поэтому она испускает лучи. А где кончается звезда, и начинаются ее лучи. Этот свет звезды есть нечто единое. Звезда и свет – это одно и то же с точки зрения физики Гегеля. И поэтому звезда конституирует пространство, а ее свет конституирует вместе с этим ее лучи, ее свет, свечение конституирует время. Соответственно, все состоит из звезд. Бытие, природа состоит из звезд, из selbstsonne, из самосолнц, которые светят, которые претендуют быть чем-то точечным, но не могут этим быть, и поэтому они организуют ритмы времени, их движение организует способ измерения длительности, их последовательность составляет уже вот это природное время. И вот эти звезды, излучающие свет, и образуют стихию, первую стихию по Гегелю эфира. Как строго, как у Аристотеля. Как Аристотель в трактате о небе говорил, что есть ум, который окружен первоматерией телесного небесного эфира, этот же эфир мы встречаем и у Гегеля. И то, что вот эта антиточка в природе, природа и есть эфир, строго говоря. Природа и есть материя по Гегелю в ее первичном состоянии. И то, что в небе, в эфирном небе существуют звезды, горят звезды, selbstsonne, само солнце, это и означает, собственно говоря, ключ к пониманию истинной физики. Физика – это физика звезд, физика антиточек, физика лучей, которые, не желая сами того, вопреки своей боли, помещенные в стихию эфира, материального эфира, вынуждены распространять свои лучи. Они хотели бы сохранить свои лучи для себя, но тогда бы это были бы черными звезды. Это звезды не испускающие света, это были бы антизвезды. А что заставляет звезды испускать свет по Гегелю? Именно то, что они не принадлежат духу в себе. Поскольку эти точки существующие, они уже становятся антиточками, поэтому они не могут держать весь свет в себе, как может делать это только дух в себе. Соответственно, поскольку они не дух, а антиточки, принадлежащие сфере эфире, они светят, они вопреки себе светят, они вопреки себе движутся, они вопреки себе находятся в том или иной точке пространства, они вопреки себе обладают определенными силами, и вот это все вопреки тому, чего они хотят, и конституирует природу как второе начало. Соответственно, точно так же можно сказать и о времени. Вот здесь мы как раз приходим ко времени. Дело в том, что время как точка превращается в природе в антиточку и составляет, конституирует пространство, так вечность, пытаясь, когда ее пытается спародировать или воспроизвести прыгающий тигр природы или материи, это время, эта вечность превращается в что-то другое. То есть в вечности все одновременно, а во времени нет. А вечность невозможна в творении, и поэтому возникает антивечность. Время – это антивечность. Так же, как антиточка, которую мы видели, которая составляет континуум обязательно. Эта точка – это не дискретная точка. Точка, которая хочет быть дискретной, но она не может, поэтому становится не дискретной. Это тот дисконтинуум или прерыв, который невозможен, потому что он в сфере материи обязательно будет континуумом и непрерывностью. Точно так же происходит и со временем. Это время, но это уже не то историческое время, о котором мы говорим, в контексте которого мы говорим, это время природное, или, как его называет Гегель, реальное время. Вот это реальное время – это свидетельство о неудавшейся вечности, о том, что вечность не может удастся там, где находится природа. В природе все не вечно, соответственно, в природе все временно, и отсюда и движение. Поэтому все в движении, все во времени, все сукцессивно, то есть последовательно одно за другим, они вместе. И таким образом время – это антивечность. Ну, собственно говоря, дюнамис как сила – это антиакт, антиэргон, антиэнергия. И материя, как мы говорили, антидух, а движение – это антинеподвижность, антиперманентность или антидвижитель. Все движение движется чем-то еще, а движителем или мотором является как раз субъект в себе. Итак, все свойства материи или природы являются отрицательными контрсвойствами субъекта или духа в себе. И вот мы увидели, чем является природное время или реальное время по Гегелю. Это как раз неудавшаяся вечность, вечность отрицания вечности, контрвечность. То есть время – это тот же самый инфлексия, бросающаяся на дух материи, поражаемый стрелой этого духа. То есть время хочет захватить вечность, не может и становится не вечностью. То есть время как не вечность, но и одновременно контрвечность, антивечность. Время все время целит вечность, время хочет сожрать вечность, а вечность постоянно поражает время своей стрелой, отбрасывая это время в никуда, вот в этот второй элемент трехчастной диалектики. Сейчас мы еще вернемся ко времени, но давайте посмотрим третий элемент диалектики, который иногда называется синтезом, что частично так, а частично, может быть, и сложнее, потому что слишком просто сказать, что есть тезис, антитезис и синтез. Есть одно положение, есть контрположение и есть соположение. Вот что значит эти греческие слова. Тезис – это положенное, положили, взяли, положили. Антитезис – это положили напротив или вопреки, против, анти. и Сюна тезис положили вместе. То есть вначале мы их противопоставили, а потом как бы соотнесли. Вот такая картина. Здесь с синтезом все несколько сложнее. Потому что вот это третье начало в диалектике Гегеля, или третья фаза истории, метафизической истории, предполагает дух. Но дух уже не в себе, а для себя. Отличие духа в третьем положении от логики метафизического духа в себе в первом положении в том, что этот дух или вот это гайстиге, третье, или как называют Гегель его абсолютным духом, вот это третье начало, которое называется духом, оно принципиально после природы, а не до природы. И поэтому, если дух в первом состоянии, дух в себе или субъект в себе, он закрыт, и в этом его основное свойство, то дух после природы открыт. Он не эксклюзивен, а инклюзивен. И, соответственно, отчасти это тот же самый дух, что и в начале, а отчасти нет. Также можно соотнести между собой творение райского мира и воскресение мертвых, например, у Василия Великого. Бог творит вторую вечность, как говорит Василий Великий, некий светлый духовный мир, который больше всего открыт или есть сам в себе в двух моментах истории, в самом начале и после конца. То есть вот перед началом истории это рай, а после конца истории это воскресение мертвых. И вот здесь происходит восстановление. Но одновременно рай и воскресение мертвых это не одно и то же событие, а два. Хотя речь идет о том, что из одной инстанции вот этого второго творения исходит история и в него же возвращается. Тем не менее возвращается по-разному. На чем, как есть фигура блудного сына в евангельской притче. Один из сыновей остался с отцом, а другой был изгнан. И когда изгнанный возвращается, он оказывается имеет некий иной статус, чем тот сын, который остался. И он получает от отца несравнимо больше, чем первый сын. Таким образом, вот эта точка возврата к тому же самому месту, если угодно, к тому же самому метафизическому топосу, а это не та же самая точка, а это ее некоторый эсхатологический дубль. Так же, как и дух для себя в третьем моменте периодической диалектики Гегеля важнее, чем дух в себе. Дух в себе, потом он отрицается, и он конституирует внешнее по отношению к себе, для других природу, вот этот антидух. И потом происходит через природу, уже дух, прошедший сквозь природу, то есть оказавшийся в природе, замурованный в природе обратным образом, через как раз негацию, этот дух опять утверждает себя и преобразует природный негатив в опять спиритуальную аффирмацию. Вот так вот строится гегелевская картина, и в этом-то и есть его представление о времени. Вот почему Гегель говорит об истории, точнее, его представление об историческом времени или об истории. Поэтому Гегель говорит о конце времени. Конец времени – это самое главное. Начало время или начало истории берет как раз в первом постулировании. Это вечное безвременное начало, дух в себе. Следующим этапом, собственно, само время и сама история, или история даже лучше так, вырастающая из времени – в периоде природы, в моменте антитезиса, это подготовительная территория, это сама история природы, которая является антитезой вечности, предшествующей, логически предшествующей. И, наконец, когда все природное изживается и переходит в духовное, вот в этот момент наступает конец истории, и весь этот цикл, последовательный цикл, состоящий из трех моментов, первый, второй и третий, завершается. Поэтому в этом завершении истории не предполагается какого-то нового начала, потому что эта метафизическая история, она включает в себя все возможные сценарии развертывания ее. Поэтому это не одно время, а множество времен в такой метафизической истории содержится. Не одна история мира, а множество историй. Все возможные и действительные истории мира заложены в этой метафизической истории. Теперь давайте посмотрим, чем, собственно, является переход к третьей фазе, к этому, к концу истории или к утверждению духа для себя, не в себе, а для себя. То есть уже дух, включающий в себя природу, а не исключающий ее, но включив в себя природу, дух оказывается перед лицом природы, которой нет, потому что природа – это отрицание. Но включая ее в себе, ее отрицание постепенно природа исчерпывается и истрачивается. И, следовательно, отрицательная сторона природы, которая была направлена на контр-дух, она, отрицательная сторона, постепенно, в этом есть смысл истории, шаг за шагом, трансформируется в некоторую покорность уже этому духовному началу, из эластичности и попытки атаковать исток самой себя в случае природы, отрицательный исток самого себя, природа постепенно превращается в укращенного хищника. То есть идет доместикация второго начала и подчинение этой эластичной инстанции, превращение ее в чисто пластичную. И уже не с отрицательным инфлексивным значением, а именно с положительным. В этом и есть как раз переход от того, что сам Гегель называет природным временем или реальным временем, в Geistige Zeit, в духовное время. Именно духовным временем становится такое состояние внутри природы, когда время, как чисто отрицательная нападка на вечность, само по себе начинает приобретать характер все более и более прямой соотнесенности с духом. То есть, если время в своих корнях есть неудачная попытка сымитировать вечность, и именно неудачность здесь преобладает, это и есть время природы, время самой природы, время ее невечности, время ее приходящести, то постепенно время обретает другое измерение. То есть неудачность этой попытки сымитировать вечность уступает по силе самому намерению этой имитации. То есть идея сопричастности духу в себе оказывается двойственной. Частично это агрессия и отрицание, особенно это, когда он дух в себе. И это как раз и порождает отрицательную сторону времени как неудавшуюся вечности, но одновременно постепенно это агрессия природы, агрессия, которая стремится напасть на дух в себе как на радикальное, абсолютно иное, это стремление внутри самой природы вызревает как положительное соотнесенное с духом, то есть негатив, который лежит в основе природного присутствия, бытия, начала, переосмысляется как в позитив. Соответственно, это перестает быть агрессивной нападкой, что неудачно отбрасывает нас из вечности во времени. И это отброшенное из вечности время начинает трансформироваться в нечто напоминающее вечность. Это еще не вечность, потому что вечность во втором моменте гегелевской диалектики невозможна. Поэтому это смысл всей этой материальной природы в том, что в ней не может быть вечности. Это контрвечность. И тем не менее, это не просто контр что-то, или это не просто не вечность, но что-то иное, имеющее какую-то свою собственную структуру, а это именно обратным образом связанное с вечностью понятие. И будучи связаны обратным образом в начале, если угодно, природы, постепенно смысл этой природы заключается самой уже времени, или точнее истории внутри природы, истории внутри материи, ведет эту материю к тому, чтобы ее контр, обращенные, обратным образом обращенные к духу в себе принципы, а это и есть материальность, или эфир, или сама природа, вот чтобы эти обратные продукты неудачи как раз, они превратились, были бы трансформированы в продукты, в некое стремление легитимного сближения, то есть имитации. Дух, вот что важно, дух это не какой-то погруженное в природу начало, потому что в первом случае дух в себе, и в втором случае природа, как отрицание духа, они не имеют континуума, между ними разрыв. Но между ними через этот разрыв установится реляция, связь. То есть не в природе пробуждается дух, в природе духа нет. Природа – это контрдух. Но природа соотносится с духом в себе. И это соотношение природы с духом в себе, если в начале это соотношение есть чистая негативность, то в конце истории природы, если угодно, последней части этой истории природы является история общества и история философии по Гегелю, так, история права в том числе. Так вот, постепенно это отношение природы, как нет духа в себе, это отношение трансформируется из чистой негации в аффирмативность. Этой аффирмацией и является третий элемент диалектики Гегеля. То есть не дух прорастает сквозь природу, а отсутствие духа в природе все больше и больше из отрицательного констатации превращается в положительную констатацию. И тем самым природа, не будучи духом в себе, становится все больше и больше похожим на этот дух через отношение к нему. То есть это и есть доместикация второго начала. Вот то, что называется обычным синтезом, это не просто их соположение, вначале противоположение, а потом соположение. Это некоторый возврат через вот эту сложнейшую, драматическую, трагическую историю бытия, историю природы, возврат к изначальной точке, но совершенно с другим знаком, потому что начало мира – это чистое отрицание. Начало природы и сама природа – это есть отрицание. А вот история внутри природы начинает действовать по мере того, как эта дистанция из отрицательной дистанции, из такого взаимного отчуждающего и испепеляющего друг друга негатива превращается в некую, переосмысляется скорее, в особую форму связи. Это такая же связь нетожнества, это не связь тожнества, это не связь уничтожения одного в пользу другого, а это связь признание содержания обратного данного в природе, попытка перетолковать его или стремление перетолковать его снова в конструктивный контекст. Это перевернутая природа, это природа, инвертированная сама в себя, как бы из контр, природа, отрицающая саму себя и утверждающая дух. То есть, когда природа перестает быть самой собой, то есть негацией духа, она перестает отрицать дух и уже перестает ему мешать, перестает выдвигать неосуществимые требования к духу в себе. Перестав выдвигать эти требования, природа становится пластичной. Из эластичной, то есть пружинистой, она становится, наоборот, податливой, как глина. И впервые, когда вот это негативное отношение к духу в себе постепенно начинает переходить в позитивное отношение того же нетождества, той же дистанции, той же полярности, но только осмысленное по-другому, и начинается трансформация природы в нечто духовное. То есть начинается переход к третьему началу. И здесь, по Гегелю, природное время или реальное время, которое есть не что иное, как агрессивная антивечность, становится духовным временем. Духовное время – это когда природа становится историей, и природное время становится историческим временем. Geistige Zeit, духовное время – это время истории, это время духа, который начинает соотносить природу с изначальным абсолютом, логика метафизической инстанции, начинает соотносить позитивно и аффирмативно, признавая отрицательную сторону природы и ее минус, но не стремясь доказать, что минус – это плюс. Иными словами, происходит… Вот если изначально Гегель выталкивает телесность, эфир, бытие, природу, как бы почти в экстернальность, и мы, как будто готовится столкнуть ее с обрыва круга интернальности, и вот уже маячит Ньютон, маячит атом, маячит экстернальная физика, предметы сами по себе, без нас. Но почти сбросив природу за этот предел, установив ее в предельно агрессивной, такой демонической контрреальности, контрантологии, которая является главной картиной мира современной физики, Гегель подхватывает ее тем же жестом, которым он ее сталкивал. То есть он удерживает эту природу на грани падения в экстернальность, и постепенно переосмысляет и переворачивает этот негатив, отвержение природы от духа в себе, в позитив. То есть позитивным становится не само их отличие. Само их отличие сохраняется. Позитивным становится переосмысление природы этого отличия. И тогда природа вступает в историческую фазу. И тогда природа становится в новое отношение с духом, который, столкнув, казалось бы, вытолкнув ее из себя, ее же вот этим же жестом, этой же самой рукой, которой дух выталкивает природу, эта же самая рука ее назад возвращает. И тогда природа, балансирующая все еще и постоянно на краю бездны, начинает осознавать, что вот это ее есть истинное место, стоять на краю бездны, но уже покорно воспевая вечность. Время начинает петь песню вечности, светила и звезды начинают жить жизнью духа, а время становится душой. Поразительно, что у Гегеля мы фактически возвращаемся к неоплатоническому представлению, что время есть душа, но по Гегелю это не просто всякое время есть душа, когда время природно, это как раз антидуша, но когда время становится духовным, оно становится все более и более душой, и это характерно не только для умной души, но и для души животных, то есть душа снова, как у неоплатоников, оказывается тождественное времени, но это уже духовное время, то есть это время духовное. Еще поразительная вещь, когда вот мы сейчас упомянули гимн вечности, который поет время, экстериорное, но не экстернальное, то есть как бы далеко Гегель не поместил, не отринул природу от духа в себе, от центра интернальной модели, все равно он не вытолкнул природу дальше определенной границы, не сбросил ее в экстернальность, то есть в псевдологию. И оставшись на этой периферийной границе, природа начинает петь гимн. Время становится гимном вечности, и время становится душой. Так мы восстанавливаем у Гегеля интернальное измерение времени, чем она и была, как мерой движения. Время отделяется от подвижности природы и становится тем, что сближает движение с вечностью. То есть, таким образом, на третьем уровне, в третьем этапе, когда мы имеем дело после антитезиса с синтезом духа или с духовным моментом, тут происходит реставрация спиритуального значения времени как связи движения с вечностью, что мы видели в классических алетологических конструкциях темпоральности. Так вот, интересно, что как определяет ранний Гегель в своей физике время по отношению к материи или к эфиру. В одном месте он говорит, что время – это разговор эфира. Время и пространство – это разговор эфира. Что сама по себе материя, эфир, молчаливая, потому что это чистая негация. Но это негация конкретная, и когда эта негация приобретает характер дифференцированности, то материя начинает говорить, и говорит материя, произносит материя, высказывает материя время и пространство. То есть время и пространство – это шепот или разговор высказывания материи. Но эта речь идет как раз о природном времени. И вот этот разговор материи, который, по сути дела, говорит о всем, о чем угодно, только не об истине духа в себе, постепенно, вот через такое вызревание этой материи и взросление ее, перетекает в гимн вечности. Вначале это крик, скорее, как крик тел у Плотина. Плотин описывал, что душа приходит в тело, сжалившись над тем криком, которое тело издает перед лицом материи. Материя настолько чудовищна, настолько страшна, она есть ничто, что тело, оказавшееся на грани, кричит. И чтобы спасти это тело, облегчить его страдания, приходит в него душа. Также можно сказать, что этот разговор эфира, воплощенный во времени и в пространстве, это разговор, это крик о помощи, это крик о невечности, это отчаянный вопль падающего или готовый упасть в бездну природы. И постепенно через воспитание этого чудовищного вопля, через работу над этим чудовищным воплем, этот разговор эфира превращается в музыкальный гимн, в некоторое воспевание вечности. И время так и не становится вечностью, природа не становится духом, но она максимально, признавая себя как не дух, уже без вопля превращает этот вопль в гимн, в пеан вечности. То есть вместо того, чтобы просто орать, природа начинает петь. И это означает, что она нащупала это отношение с духом в себе иное, нежели в своем начале. Поэтому отношение природы как второго момента гегелевской диалектики к духу, именно к духу для себя, к духу третьему, к духу синтеза, представляет собой как раз совершенно иное, нежели природа в отношении первого начала. То есть между природой и первым началом существует абсолютная негация, а между природой и третьим началом существует скорее согласие. Именно согласие как гармония, но это согласие не слияние, очень важное. Природа остается самой собой, и поэтому она не может стать вечностью. Но с другой стороны, время может петь вечности гимн таким образом, что этот гимн войдет в гармонию с самой вечностью. Это не будет вечность, это будет лишь время, но это будет время, которое начнет светиться лучами вечности. Это особое время, которое войдет в резонанс, если угодно, с вечностью. И это время конца по Гегелю. В этот момент, когда осуществляется эпоха духа, происходит полнота конца истории. Гегельская философия, как он считал, становится главенствующей. Все ее понимают, и отношения между... Да, все, естественно, представители физической науки должны покаяться, потому что утверждение в атомизме, покаяться в вере в атом, в черной онтологии, отвернуться от внешнего бога, творящего внешний мир без человека, вот от этого злого демиурга, от этого аримана, то есть должно быть великое покаяние ученых по Гегелю, которые перестраивают свои неверные онтологии в верные онтологии гегельянства, и наступает расцвет духа, все превращается в дух, государство становится духовным, культура становится духовной, люди становятся духовным, и природа, по сути дела, перестает быть негацией духа и становится пролегоменами к великому гимну духа, то есть на сей раз не до природы, вне природы, а, если угодно, после природы. То есть дух в себе существует до природы принципиально, а дух для себя существует после природы. И это после природы, этот конец истории и есть кульминация духовного времени или гимн вечности. Вот такая удивительная картина времени дана у Гегеля.